раскаленный через меру, угасни, смилуйся над бедною землей. Мир призраков колеблет атмосферу, дрожит весь воздух ярко-золотой. Над желтыми охмотьями растений встают прозрачные фигуры испарений. Как страшен ты, костлявый мир цветов, костлявых венчиков, расходных листов, обезображенных обугленных головок, где бродит стадо божьих коровок. В смертельном обмороке бедная река чуть шевелит засохшими устами, украсив дно большими бороздами. Ползут улитки, высунув рога, кибиточки, повозки, коробочки из пепла и звездки. Остановитесь в этот страшный день, ничто не движется, пока не пала тень. Лишь вечером, как только за дубравы опустится багровый солнце круг, заплакав жалобно, в сознание придут травы, вздохнут дубы, подняв остатки рук. Doesn't make us a mother rock and roll.